Глава 61. Маги. «Брат, одно мгновение», — красивый продавец ответил с улыбкой. За ним был еще один продавец. Он повернулся и подошел к одной из полок. Затем он вынул три синие фарфоровые бутылки сверху, вернулся и вручил эти бутылки красивому продавцу, а тот отдал их Шиму. Правой рукой Шиму снял крышку с бутылки, и сразу же какой-то странный аромат вошел в его ноздри, отчего он поневоле сморщился. Шиму быстро взглянул на пилюлю внутри. Таблетка была ярко-красного цвета. Это была, несомненно, та же самая таблетка закалки костей, о которой упоминалось в искусстве разведения небесных слонов. Радостный огонек мелькнул в глазах Шиму, когда он увидел это. Он взволнованно заплатил деньги и сунул бутылки за пазуху. Внезапно позади него раздался энергичный мужской голос. «Брат Бай, кажется, что твой друг выбрал искусство разведения небесных слонов». Шиму изменился в лице. Обернувшись, он обнаружил, что за ним стоят два человека. Один из них был мальчиком с крепким телосложением и прямым взглядом. Другим человеком был Бай Ши, мальчик с длинными волосами. «Брат Ши, это наш старший ученик Хумао. Недавно я встретил его. Он мой односельчанин». Бай Ши представил мальчика с улыбкой, увидев пристальный взгляд Шиму. Юноша почувствовал себя ошеломленным, услышав эти слова. Сиамин и Фан Тяньсюй также были родом из того же места, что и Бай Ши. Шиму почувствовал интерес к родному городу этого парня. «Брат Ху, меня зовут Шиму. Я не понимаю, как старший брат узнал о моем избранном искусстве совершенствования». Шиму приветствовал юноши и спросил с недоумением. «Брату Ши не нужно удивляться. Это просто совпадение. Когда я вошел в этот раздел, я выбрал то же искусство, но я отказался от него, когда понял, насколько дороги таблетки закалки костей», — просто усмехнулся юноша. Внезапно в голове Шиму появилась мысль, когда он посмотрел на крепкое тело мальчика. «Брат Ши, таблетка закалки костей заслуживает этой высокой цены, поскольку для ее создания необходим костный мозг необычного животного, но для обычного ученика это слишком дорого. Кроме того, искусство разведения небесных слонов не так просто и легко, как кажется. На самом деле оно довольно сложное. Поэтому лишь немногие ученики с низким рейтингом выбрали это искусство», — сказал юноша, увидев озадаченное выражение лица Шиму. На лице Шиму показалась горькая улыбка. Физическое состояние этого человека было довольно впечатляющим. Это было непостижимо для обычного человека. «Брат Ши, я пригласил брата Ху, чтобы выпить. Было бы здорово, если бы ты мог присоединиться к нам», — сказал Бай Ши с улыбкой, слушая их дружескую беседу. На лице Шиму появились следы колебания. Он знал, что у новичков был только один год, чтобы избежать боев или вызовов. Кроме того, он только что получил таблетки закалки костей, поэтому он хотел как можно скорее начать свою практику. Он собирался отказаться от предложения, когда Бай Ши сказал несколько слов, и эти слова изменили ход его мыслей. «Брат Ши, мы только что вошли в эту секту, поэтому, если есть что-то, о чем ты хочешь узнать, ты можешь спросить об этом у брата Ху. Ну, у меня нет других планов. Итак, я буду рад выслушать руководство от брата Ху», — Шиму кивнул, сказав это с легкой улыбкой. «Хе-хе, когда дело доходит до выпивки, тем веселее». Глаза мальчика сверкнули от волнения. Затем он взял на себя инициативу и вышел на улицу, даже не дожидаясь, пока Шиму закончит свой ответ. Шиму посмотрел на него, но Бай Ши только моргнул. После этого они оба последовали за Хумао. Шиму рассмеялся в своем сердце, когда понял, что этот старший брат, казалось, был сумасшедшим человеком. Они покинули павильон ароматические таблетки и отправились к месту назначения. Пройдя через два перекрестка, прибыли в двухэтажный ресторан под названием «Таверна Речной Аромат». Сообщив свои имена официанту, юноши заняли отдельную комнату на втором этаже. Шиму увидел Сиамина, мальчика с вьющимися волосами и широким ртом, сидящего за столом, как только они вошли в отдельную комнату. Он уже заказал вкусные блюда. Также рядом с ним стояла уже открытая бутылка вина, богатый аромат которого распространялся по всей комнате. Это заставило глаза Хумао озариться волнением. Хумао занял за столом главное место, не произнеся приветствия. Наполнив себе бокал вина, он выпил на одном дыхании. Хорошее вино. Холодная жидкость хлынула ему в горло и вызвала ощущение тепла внутри. Это чувство и заставило его воскликнуть эти слова. Бай Ши налил Хумао еще один бокал вина и присоединился к нему за столом. Шиму и Сиамин также присоединились к ним. В конце трех раундов напитков были съедены все вкусные блюда. Байши и Сиамин воспользовались этой возможностью и задали несколько вопросов. Хумая с готовностью отвечал на каждый из них и помог трем юношам обрести много новых знаний. «Брат Ху, ты знаешь что-нибудь о волшебниках?» Шиму увидел, что на вопросы Байши и Сиамина их собеседник отвечают должным образом. Поэтому он задал прямой вопрос о молодом мастере Ю и его странном попугае из общей библиотеки. Сейчас у него была возможность получить новые знания о магах, поэтому он не хотел упускать ее. «Волшебники, вы имеете в виду молодого мастера Ю из общей библиотеки?» Хумая посмотрел на Шиму и сказал с легкой улыбкой. «Маги были довольно редки, даже в секте Черного Демона. И единственным волшебником, с которым могли познакомиться новые ученики, был молодой мастер Ю. Таким образом, их любопытство было вполне нормальным». Шиму кивнул. Он мечтал разузнать о тех мистических бумажных талисманах, странных узорах и интригующих текстах. На лицах Байши и Сиамин также читалось любопытство. Они посмотрели на Хумая в ожидании ответа. «Ну, как вы знаете, в нашей секте тысячи учеников. Но знаете ли вы, сколько из них маги? Честно говоря, всего несколько сотен. Кроме того, большинство из них – простые ученые. Если мы говорим о волшебниках класса духа, таких как молодой мастер Ю, то в нашей секте менее 8 таких людей, и волшебников звездного класса более высокого уровня еще меньше. На самом деле, магов, которые достигают класса духа, можно считать официальными магами. Итак, в этой секте есть только 10 настоящих волшебников, хотя это одна из 7 могущественных сект в трех королевствах. Хумая специально замолчал и посмотрел на трех людей рядом с ним, которые сидели с широко раскрытыми ртами. Он был доволен их удивленными выражениями. Затем он продолжил. «Маги чрезвычайно важны для любой секты, поскольку ничего не может быть сделано без их инструментов, таких как двери бессмертия, талисманы и даже их магические формулы. Можно сказать, что волшебники в определенной степени определяют реальную силу секты. К сожалению, если кто-то хочет быть волшебником, тогда у него должен быть врожденный магический талант. Если у кого-то есть магический талант, тогда его духовная сила может вызвать силу различных элементов. Люди, рожденные с магическим талантом, встречаются реже, чем практикующие, способные понять чувства ци». На лице Хумая показалось выражение зависти, когда он произнес эти слова. «Я слышал, что молодой мастер Ю – волшебник духа. Что это значит?» У Шиму тоже было завистливое выражение на лице. Внезапно он что-то вспомнил и задал этот вопрос. «Хе-хе, я не ожидал, что брат Шиму узнает об этом. Ты выбрал правильного человека, чтобы задать эти вопросы. Другие люди не смогли бы утолить твое любопытство. Маги обычно подразделяются на 5 стихийных категорий на основе их таланта и практики совершенствования: дерева, огня, земли, металла и воды. Те, кто специализируется на навыках заклинаний, известны как магические заклинатели, на навыках очарования, известны как мастера очарования, на смешанных лекарствах, мастера алхимии. Есть небольшое количество магов, которые используют ветер, гром, лед, тьму или свет. Некоторые волшебники могут манипулировать куклами, и поэтому известны как мастера марионеток. Волшебники духа могут общаться с существами из других странных миров через свою духовную силу. Они даже более редки, чем мастера марионеток, произнес Хумая с самодовольной улыбкой, посмотрев на Шиму. Он покачал головой и продолжил объяснять. Затем он проглотил еще один бокал с вином. Байши поднял банку и поспешно снова наполнил его емкость. Шиму задумчиво посмотрел ему в лицо. Казалось, что он размышлял над словами Хумая. Термин «волшебник» был выгравирован в его сердце. Позже он найдет возможность полностью изучить тему магов. «Брат Ши, это хорошо известный факт в секте, что бой между тобой и Цукуном закончился в ничью. Это было причиной большого унижения для Цукуна. Не вини меня за то, что я не сказал это раньше, но этот человек, Цукун, довольно злопамятный, и с ним не так-то просто поладить. Ты должен быть осторожен». Хумая изменил тему разговора, многозначительно посмотрев на Шиму. «Брат Ху, большое спасибо за это напоминание». Шиму почувствовал в сердце легкий озноб. Он с благодарностью положил руки на грудь, выражая свою признательность. Они продолжали обсуждать разные интересные темы. Наконец, прошел час с тех пор, как они выпили последнюю из трех банок вина. Поэтому, Простившись, разошлись. Глава 62. Искусство поглощения луны. Шиму вернулся в павильон ароматические таблетки, покинув таверну «Речной аромат». Осмотрев несколько полок, он купил еще несколько таблеток. Солнце уже исчезло в западном небе, когда он вернулся в свою комнату. Информация о магах, полученная им от Хумая, развернула совершенно новый мир перед его глазами. Это было далеко за пределами его воображения. Казалось, что Ю Цань Цзи, старший ученик секты черепах, которого он встретил на пути к секте черного демона, тоже был волшебником. По мнению людей, Ю Цань Цзи достиг высшего старшего звездного уровня. Его поразительная сила сильно впечатлила Шиму. В секте черного демона было более 2000 учеников, но только сотня из них были волшебниками уровня ученых, и вряд ли была вероятность того, что Шиму столкнется с одним из этих немногих магов. Шиму хотел использовать свои силы для получения практических ресурсов от секты. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как подготовиться заранее. Тем не менее, он будет заниматься этими вопросами позже. Самым главным для него было начать свою практику искусства разведения небесных слонов. Шиму вытащил пакет из-за пазухи. Затем он открыл его и достал десяток белых и синих бутылок. Он купил немного таблеток для укрепления крови, помимо таблеток закалки костей. Он сел, скрестив ноги, на кровати. Некоторое время он размышлял. Затем он поднял белую бутылочку и бросил в рот таблетку, укрепляющую кровь. Затем он начал практиковать искусство разведения небесных слонов. Шиму почувствовал огромный рост поглощения духовной энергии в своем теле, когда таблетка растаяла у него во рту и распространилась по всему телу. В сердце Шиму чувствовал себя довольным, но он не осмелился отступить. Он продолжал превращать пучки духовной энергии в настоящую ци. Эта настоящая ци протекала через его меридианы, а затем собиралась в его дантяне. Через некоторое время Шиму открыл глаза. Затем он взял синюю бутылку и отправил в рот таблетку закалки костей. Таблетка превратилась в пылающий поток энергии. Стоило ей войти в его желудок, эта энергия начала распространяться по его конечностям и костям. Цвет лица Шиму изменился, поскольку его кожа стала темно-красной, и его мышцы начали выступать из-под его кожи. Звук хруста костей начал исходить изнутри его тела. Шиму нахмурил брови, почувствовав, как все его тело горит. Он ощутил сильную боль. Казалось, что его кости горели. Эта таблетка была по праву названа таблеткой закалки костей. Шиму сделал глубокий вдох и продолжил практиковать искусство разведения небесных слонов. Это привело к тому, что его настоящая ци стала протекать медленнее, и достичь желаемого результата под воздействием костоподобной таблетки стало чрезвычайно трудно. Кожа Шиму восстановила свой первоначальный цвет через час. Звук треска костей к тому времени тоже прекратился. Он обильно потел, настолько, что его одежда была полностью пропитана потом. Его тело излучало слой черных примесей. Эти примеси испускали тошнотворный запах. Шиму снял одежду, чтобы вымыть свое тело. Он почувствовал себя отдохнувшим после того, как принял душ. На его лице появился след волнения, когда он двигал свое тело. Настоящая ци Шиму конденсировалась и очищалась после сеанса закалки. Тем не менее, он был в восторге от огромного повышения своей физической силы. Согласно искусству разведения небесных слонов, сила практикующего возрастала, когда он переходил на следующий уровень. Оказалось, это были не пустые обещания. В последующие дни Шиму продолжал заниматься искусством разведения небесных слонов. В свободное время он также практиковал свое искусство силы штормового клинка. Он знал, что мастерство силы штормового клинка было более мощным в реальном бою, чем кулак, сокрушающий камень. Поэтому он продолжал совершенствовать свои 13 рядов силы штормового клинка вместе с ростом настоящей ци внутри его тела. Вскоре он достиг уровня 10 порезов в одном вдохе. Однако что-то его беспокоило. Шиму нахмурил брови, сидя у постели в ярком лунном свете. У Шиму в последнее время был один и тот же сон. Белая обезьяна слушала старика каждый раз, когда он ложился спать под лунным светом, стекающим через его окно. Однако он не мог вспомнить слова старика, когда просыпался. Шиму начал шагать взад и вперед по комнате. Внезапно он остановился. Казалось, он принял решение. Он толкнул дверь и вышел наружу. Лунный свет охватывал всю долину. Казалось, все жители долины спали, так как была полная тишина. Слышны были только звуки насекомых и кваканье лягушек. Шиму огляделся. Затем он направился вперед легкими шагами. Через некоторое время он достиг открытой и просторной поляны в лесу. Это было уединенное место вне непосредственной близости от 13-й горной вершины. Это место почти не посещалось людьми, так как оно располагалось далеко от основных районов долины. Шиму внимательно осмотрел окрестности. Он почувствовал облегчение, так как никого не увидел. Затем он начал исследовать окружающие деревья. Внезапно его взгляд упал на высокое и крепкое дерево. Он подошел к нему и забрался на его вершину. Затем он поднял голову и уставился на яркую луну. Он был занят своей практикой с того времени, когда вошел в секту черного демона. Поэтому он не был знаком со всеми местами этой долины. Он боялся, что люди заметят его странное поведение. Следовательно, он не мог повторить действия из своего сна в течение многих дней. Шиму продолжал смотреть на луну полчаса. Однако он не смог войти в свой сон, так как его дух развеял его усилия. В чем дело? Чувства Шиму изменились, когда он пробормотал эти слова. Обычно ему нужно было только сесть в лунном свете, чтобы уснуть и войти в страну снов. Однако сегодня он не мог уснуть. Может быть, моя способность входить в мир снов по моему собственному желанию пропала? Шиму почувствовал слабость, когда эта мысль пришла ему в голову. Это была странная ситуация. Шиму даже не знал причину этих странных снов и своей способности входить в страну чудес. Поэтому не было бы странно, если он вдруг потерял эту способность. Однако в том, что он потерял эту способность, был огромный недостаток, так как теперь он не сможет более увеличить остроту своего зрения. Его прогресс уже замедлился. Шиму не был готов принять этот факт. Итак, он остался сидеть на верхушке еще полчаса. Но в конце концов ему пришлось спуститься вниз. Шиму вздохнул. Он собирался уйти, оглядев лесную поляну. Она вся была наполнена серебряным блеском лунного света. Более того, эта поляна была похожа на то место, где белая обезьяна слушала речь старика во сне. Цвет лица Шиму изменился. Он почувствовал, как молния ударила в его сердце. Обезьяна из его сна не сидела на дереве, она сидела, скрестив ноги на земле. Так, может быть так, сердце Шиму дрожало от волнения. Он сел в той же позе, что и белая обезьяна. Затем он начал смотреть вперед, словно старик сидел там. Он едва ли просидел так несколько секунд, в его голове раздался громкий звук удара. Затем его тело стало твердым. Шиму снова вошел в сказочную страну в облике белой обезьяны, но на этот раз он оказался сидящим на траве на вершине горы. Старик с длинными и белыми бровями сидел перед ним. Внезапно он поднял деревянную указку и похлопал по голове белой обезьяны. 1, 2, 3. Громовой звук удара зазвучал в голове Шиму. В его глазах промелькнуло несколько серебряных огней. Затем эти огни сжались в маленькие серебряные слова. Это было название искусства. Первые три слова ярко отразились в разуме Шиму. Искусство поглощения луны. Глава 63. Возвращение в сон. Шиму был ужасно рад снова превратиться в белую обезьяну и просто не мог не затанцевать от волнения. Он принял странную позу, подняв руки вверх и гримасничая. Затем в его голове опять раздался звук удара. Внезапно сцена перед его глазами изменилась. Шиму вернулся в свое сознание. Он снова оказался на поляне в лесу. Шиму понял, что приближается рассвет. Восточное небо было залито белым светом. Он встал и посмотрел в небо. Он был поражен, так что даже не обратил внимания на свою одежду, которая стала мокрой из-за утренней росы. Ему казалось, что он вошел в свой сон совсем ненадолго. Однако в действительности уже прошла вся ночь. Шиму покачал головой. Затем, закрыв глаза, начал вспоминать детали искусства поглощения луны, которые видел во сне. Результат оставил его ошеломленным. Его разум был пуст, хотя он старался вспомнить сон. Он вспомнил название искусства поглощения луны, но он не мог вспомнить практический метод этого искусства. Однако в своем сердце Шиму знал, что он понял это искусство. Шиму был чрезвычайно поражен этими странными и противоречивыми чувствами. Настолько, что он не мог отделить сон от реальности. Он покачал головой, пытаясь успокоиться. Небо стало ярким. Еще мгновение Шиму продолжал обдумывать произошедшее. Затем он встал и пошел к своему жилищу. Он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, что всю ночь он провел за пределами своей комнаты. Прошло 2 дня. Это была ночь полнолуния. Небо было безоблачным. Луна выглядела как нефритовая плита, висящая на небе. Безмятежный лунный свет освещал всю долину своим холодно-серебряным сиянием. Шиму сидел, скрестив ноги, на своей кровати в своем отдаленном каменном доме. Он размышлял. Внезапно он открыл глаза. В них было волнение. Наконец-то настала яркая ночь полнолуния. Шиму спокойно толкнул дверь и вышел наружу. Он внимательно наблюдал за своим окружением и осторожно прислушивался ко всем звукам. Вся долина была спокойной. Не было видно ни одной тени. Шиму окончательно успокоился. Он быстро продвигался вперед под тенями зданий. Затем нашел выход из жилого района и отправился на поляну в лесу. Он внимательно осматривал местность, шагая вперед. Он сел на траву, скрестив ноги, окончательно убедившись, что вокруг не было никого. Он почувствовал ласковое прикосновение лунного света и успокоил свое дыхание, чтобы проскользнуть в состояние, подобное сновидению. Через некоторое время тело Шиму застыло, затем оно расслабилось, и он стал неподвижным, как старый монах, сидящий в медитации. Он снова вошел в свой сон. Сознание Шиму было разбужено порывом холодного ветра. Открыв глаза, он оказался воплощенным в белую обезьяну. Он, гримасничая, стоял на странном серебряном валуне. Его руки были подняты. Искусство поглощения луны, эти слова мелькнули у него в голове. Шиму попытался поднять голову, но он не мог двигаться, как и в предыдущем сне. Однако он не стал беспокоиться по этому поводу. Подняв свою голову обезьяны, он увидел, что ночное небо было окутано плотными точками белого света. Это видение несколько отличалось от предыдущего. Раньше эти белые светящиеся точки не достигали даже размера половины семени кунжута. Однако теперь их размер соответствовал размеру рисового зерна. Теперь они были похожи не на точки, а на шары. Эти светящиеся шарики, казалось, подчинялись таинственной силе притяжения. Они появлялись в небе и начинали падать один за другим в золотые зрачки белой обезьяны. Новые шары света появились на небе, пока другие опускались вниз. Этот процесс длился долгое время. Белые огни казались рекой, которая струилась в глаза белой обезьяны, пока она стояла в странной позе с поднятыми руками. Шары белого света не рассеивались, погружаясь в тело обезьяны. Они, казалось, находились во власти какой-то необъяснимой силы, собираясь в ее уме и превращаясь в облако белого тумана. Эти полосы тумана плавали в ее сознании беспорядочным образом. Некоторые группы были плотными, а другие были тонкими. Но затем они начали собираться в центре ума обезьяны под действием странной силы, постепенно становясь меньше и плотнее. Они начали формировать собрание молочно-белых облаков. Продолжая вращаться, постепенно стянулись в состояние, подобной жидкости. Казалось, что это облако действует как вихрь. Оно продолжало затягивать вновь поступающие полосы тумана. Тем не менее облака сохраняли свой первоначальный размер, становясь все плотнее. Шиму чувствовал, что его мозг начал набухать, как будто кусочек льда проник в его голову. Но тогда необъяснимое ощущение прохлады и комфорта хлынуло из глубин его сознания. Казалось, что он оказался погружен в незнакомое чудесное лекарство. Однако он не чувствовал никаких таинственных перемен в своем уме. Он не знал, как долго этот процесс будет продолжаться. Таким образом, ему стало скучно. Он начал озираться в ожидании и внезапно обнаружил, что валун, на котором он сидел, расположен на скале высокого горного пика. Вокруг располагалось безбрежное море облаков. Ветер мягко дул мимо них. На скалах росло несколько сосен. Казалось, будто они возвышались над морем облаков. Различные виды экзотических растений произрастал на поверхности горного пика. Шиму никогда не видел эти растения раньше. На расстоянии появилась небесная пружина, испускающая звук, который звучал так, будто бы тигры и драконы ревели в унисон. Гора была довольно крутой. Она резко возвышалась над поверхностью земли, как будто зеленый меч прокалывал небо. Скала, где стояла белая обезьяна, была острием этого меча. Зеленый меч горного пика окружали другие величественные и красивые горные хребты, но ни один из них не был даже наполовину так же высок, как этот горный пик. Казалось, что он один позволял прикоснуться к яркой луне и звездам, если встать на него и посмотреть вверх в сторону ночного неба и протянуть вперед руки. Шиму был уверен, что это место никогда не появлялось в его снах раньше. Тем не менее белая обезьяна выбрала эту гору, чтобы практиковать искусство поглощения луны. Наверное, потому, что эта скала была ближе всех к лунному диску. Шиму осмотрел окрестности. Он не знал, как много времен пройдет, прежде чем молочно-белая жидкость примет форму маленького белого зерна в уме белой обезьяны. Слой из тонких белых нитей продолжал обворачиваться вокруг нижней части белого кристалла, в то время как молочно-белая жидкость продолжала вращаться в вихре. Благодаря белым нитям этот вихрь стал больше. Белый кристалл постепенно уменьшился до размера рисового зерна. Неожиданно в голове Шиму прогремел громкий звук. Он ощутил сильное головокружение. Затем в его глазах потемнело. «Ах!» Шиму издал жалкий вскрик и внезапно упал на землю. Эта встряска пробудила его ото сна. Юноша проснулся и обнаружил, что вспотел. Его черные одежды были пропитаны смесью его собственного пота и утренней росы. Он выглядел бледным, лицо было расслаблено, а мышцы слегка дрожали. Громовой звук из его сна с силой отозвался в глубине его души. Это заставило его душу содрогнуться. К счастью, это было отдаленное место. Кроме того, ночь уже почти перешла в раннее утро. Считается, что в это время сон самый крепкий. Таким образом, никто не должен был увидеть эту необычную сцену. Глава 64. Соревнование. Взгляд Шиму постепенно сфокусировался. Он понял, что его тело не выявило ни малейшего следа усталости. Его разум был расслаблен, ощущения прохлады и комфорта задержались в его голове. Он был убежден, что в нем произошли какие-то таинственные изменения, хотя он и не мог их видеть. Внезапно он подумал об искусстве разведения небесных слонов, что он постигал через медитацию в дневное время. Что-то в нем его обескураживало. Он не мог понять некоторые части искусства разведения небесных слонов, когда практиковал его в дневное время. Тем не менее все, связанное с этим искусством, сейчас стало для него кристально ясным, после очень недолгого осмысления. Это потрясающее открытие заставило его застыть на месте. На его лице появилось выражение экстаза. Он не ожидал, что странное искусство поглощения луны покажет такой замечательный эффект в понимании любого искусства совершенствования через медитацию. Он получит большие преимущества, если все продолжится таким образом. Кроме того, ему будет легче достигнуть первого слоя искусства разведения небесных слонов, используя поддержку таблеток закалки костей и укрепления крови. Шиму не смог подавить свой импульс и встал. Затем он быстро огляделся. Он прокрался в свой маленький каменный дом, убедившись, что рядом никого не было. Он сел, скрестив ноги, на своем каменном ложе и начал вспоминать детали первого этапа искусства разведения небесных слонов. Как только убедился, что полностью понял его, он проглотил таблетку укрепления крови. Затем принял позу для медитации. Он медленно выровнял дыхание и начал вызывать духовную энергию из своего окружения. Его дыхание постепенно становилось слабее, казалось, что оно почти исчезло. Шиму почувствовал, что его тело и ум были в своем наилучшем состоянии. Таким образом, он проглотил таблетку закалки костей и принялся практиковать первый этап искусства. Духовная энергия начала течь и собираться в его теле, как мерцающие звезды собираются в небе. Затем духовная энергия проникла в его меридианы под действием невидимой силы. Она начала циркулировать внутри его тела в соответствии с заранее определенным порядком. Поток истинной ци в его меридианах усиливался с течением времени. Первоначально он был тонкий, как волос, но теперь он стал толщиной с иглу. Тем не менее на конкретном пересечении нескольких меридианов он обрывался с громким звуком. Затем струйка истинной ци, тонкая, как прядь волос, вступила в новый меридиан. Шиму был в восторге. Он сделал несколько изменений в методе практики этого искусства, после того как с ним случилось внезапное просветление вечером предыдущего дня. Сделанные им изменения не представляли собой ничего особенного, но он преобразовал свою медленную скорость практики и сделал ее быстрее. Ему удалось установить контакт со своими меридианами после целого дня практики. Позже он будет работать над скоростью поглощения духовной энергии, чтобы ее увеличить. Шиму продолжал усердно практиковать искусство разведения небесных слонов в последующие дни. Казалось, что он получил новую мотивацию. Тем не менее он выделил немного времени, чтобы улучшить техники клинка силы шторма и кулак, сокрушающий камень. Он продолжал покидать свой дом в лунные ночи. Затем он находил поляну в лесу, чтобы войти в мир грез. Он продолжал поглощать сияние луны, превращая накопленную сущность лунного света в своем сознании с помощью искусства поглощения луны. Размер кристаллического зерна в уме Шиму вырос от размера рисового зерна до размера боба в течение последних двух месяцев. Шиму еще не понимал значения этого кристаллического зерна. Тем не менее он получал от него большую пользу. Зерно усиливало чувствительность его силы мысли. Шиму потребовалось два месяца, Чтобы достичь первого этапа искусства разведения небесных слонов с помощью таблеток укрепления крови и закалки костей, искусство разведения небесных слонов могло увеличить силу всего тела. Сила Шиму была увеличена уже почти на 1/3. Он мог поднять вес в 2 раза больше, чем раньше, при поддержке своей истинной ци. Кроме того, кожа над всем его телом стала весьма прочной. Можно сказать, что обычный меч или копье не смогут прорезать его плоть, если он будет продолжать свою практику. Кроме того, он мог использовать 3 кулака, сокрушающего камень, или 2 клинка силы шторма в одном взмахе с помощью истинной ци в своем теле. Кроме того, он мог достичь законченной стадии искусства клинка силы шторма с помощью истинной ци, накопленной в его теле. В настоящее время он мог бы легко достичь 11 порезов в одном вдохе. Кроме того, сила его кулака, сокрушающего камень, также была увеличена. Он был поражен, испытав свой кулак, так как ему удалось разбить огромный валун на мелкие кусочки. Шиму полагал, что с его нынешней силой он мог бы легко противостоять воину Хаутянь промежуточного уровня, вроде 5-го мастера семьи Цзинь. Но в настоящее время у него оставалось лишь несколько таблеток закалки костей и укрепления крови. Таким образом, ему нужно было пополнить запасы. Шиму достал пакет и перевернул его. Несколько серебряных пластин выпали из пакета. У Шиму осталось менее 30 тысяч серебра. Этих денег ему бы хватило на 2 недели, учитывая текущие темпы потребления таблеток для его практики. Ресурсы, необходимые для продолжения практики искусства разведения небесных слонов, были вне досягаемости обычного человека. Шиму не смог бы достичь даже первой стадии, если бы у него не было своих сбережений и поддержки искусства поглощения луны. Шиму криво улыбнулся. У него не было никакого другого выбора, кроме как продолжать свой путь шаг за шагом. Ему нужно было попытаться найти какой-то способ заработать деньги в секте черного демона. Он убрал серебро, затем открыл дверь и вышел из дома. В окрестностях 13-го горного пика располагались дома для новых учеников. В данный момент улицы между домами были переполнены людьми. Новые ученики, которые были ранены Цукуном и его группой, полностью восстановились. Большинство из них ознакомилось с сектой в течение последних 2 месяцев. Молодые ученики много спрашивали о секте черного демона. Таким образом, они выходили за пределы своих домов после окончания их практик. Кроме Шиму, который всегда был занят своей практикой за закрытыми дверьми, остальные ученики подолгу задерживались в долине, чтобы понять сущность секты. Тем не менее Шиму редко покидал свой дом. Он даже не был знаком с большинством новых учеников, за исключением нескольких людей. Шиму повернул вдоль улицы по направлению к площади Синего Камня. Внезапно он услышал крики и аплодисменты со стороны другого перекрестка. Казалось, эти громкие звуки должны были исходить от огромной толпы. Шиму нахмурил брови, осознав, что недалеко от 13-го пика располагалась специально разработанная открытая арена, которую он когда-то посетил с Байши. Казалось, что кто-то сражается на арене. Эта арена была специально создана для новых учеников, вроде Шиму. Таким образом, было очевидно, что сражение происходило между новыми учениками. Глаза Шиму сверкнули, когда он приблизился к арене. Ринг представлял собой платформу из зеленого камня шириной 25-28 метров. Она возвышалась на несколько футов над землей и была окружена черным металлическим забором. Шиму заметил, что платформу окружали 20 или 30 человек. Большинство из них были ученики начальных уровней. Люди на трибунах были разделены на 2 группы. Эти группы смотрели друг на друга враждебно. 2 ученики сражались друг с другом в кольце. Ситуация была очень напряженной. Одним из них был молодой стройный мальчик, им оказался Байши. Шиму был знаком с ним. Его противником была миниатюрная молодая девушка. Ее волосы были заплетены в короткие косички и несколько серебряных колокольчиков украшали ее одежды. Это она. Шиму был удивлен. Это была та девушка, которая продемонстрировала странное искусство крови, увернувшись от удара Цукуна в день их вступления в секту. Этот инцидент оставил глубокое впечатление на Шиму. Шиму и Байши позже навели некоторые справки о девушке. Шиму вспомнил, что ее зовут Лан Фэн. И Байши, и Лан Фэн были выдающимися новыми учениками. Но почему тогда они сражались друг с другом? Глава 65. Мера за меру. Байши и Лан Фэн сражались на зеленой платформе. Очевидно, что они были на совершенно разных условиях друг с другом по сравнению с тем, как обстояло дело 2 месяца назад. Байши стоял в центре ринга. Мышцы его руки набухли, в то время как он произвел несколько ударов. Каждый удар создавал порыв воздуха, горячего, как пылающая печь. Из-за этого температура на арене была повышена. Миниатюрное тело Лан Фэн казалось чрезвычайно деликатным под давлением его ударов. Тем не менее она быстро перемещалась. Ее талия двигалась, как змея, когда она уворачивалась от нападения Байши, будто ивовый лист на ветру. Ее глаза были сосредоточены на движениях соперника. Казалось, что она хотела измотать его физическую силу. На самом деле, она ждала шанса пойти в контратаку. Байши и Лан Фэн были одинаково сильны. Не было возможности определить исход этой битвы за такой короткий период времени. Глаза Шиму сверкнули, когда он заметил изысканные методы их борьбы. Казалось, они узнали несколько новых искусств совершенствования после вступления в секту Черного Демона. И они, конечно, могли стать воинами уровня Хаутянь. Техника борьбы, используемая Байши, казалось, называлась «Кулак пылающего пламени». Это была одна из техник боевых искусств. Кроме того, Шиму счел, что быстрые движения Лан Фэн были похожи на искусство тени, что он видел в общей библиотеке. Эти выводы могли быть сделаны исходя из их движений. Оба они достигли первого этапа своих искусств Хаутянь. Таким образом, они могли легко поднять свой престиж благодаря соревнованию. Кроме того, они должны были собрать достаточно истинной ци, если они уже находились на уровне Хаутянь. На самом деле, собранной ими истинной ци должно было быть гораздо больше, чем у Шиму. Шиму выдохнул. Его пустая кровь каменной обезьяны блокировала накопление истинной ци. В противном случае, он бы легко достиг второго этапа искусства разведения небесных слонов с помощью множества таблеток и 2 месяцев практики. «Брат Ши, ты редко выходишь из своей комнаты. Я не видел тебя в течение многих дней», — Шиму услышал откровенный и сердечный смех. Юноша с курчавыми волосами и широким ртом выбрался из толпы и подошел к Шиму. Это был Сиамин. Громкие слова Сиамина привлекли к себе внимание окружающих людей. Многие обратили к нему свои взоры, чтобы посмотреть на Шиму. Несколько человек, узнав его, начали шептаться между собой. «Братья!» Шиму улыбнулся и кивнул Сиамину. Они поздоровались и, встав рядом, продолжили наблюдать за происходящим на арене. «Брат Бай гениален. Его истинная ци достигла такого уровня всего за 2 месяца. Возможно, он достиг основного этапа уровня Хаутянь». Шиму улыбнулся, произнося эти слова. «Брат Ши, у тебя острый глаз». Это было довольно точное наблюдение. «Брат Бай действительно совершил прорыв на 3-м этапе своего искусства Янгон 2 дня назад», — Сиамин кивнул и добавил с улыбкой. Шиму был поражен, несмотря на то, что ему не было известно искусство Янгон, о котором упомянул Сиамин. Он предположил, что оно должно быть на том же уровне, как и его искусство разведения небесных слонов. Любой был бы поражен, узнав, что кто-то достиг 3-го этапа искусства в течение 2 месяцев. Это доказывало, что талант Байши намного превосходил способности Шиму. Но что случилось с братом Бай и Лан Фэн? Почему они сражаются друг с другом? Небрежно спросил Шиму, пытаясь скрыть свое удивление. Выражение Сиамина изменилось. На его лице появился след смущения. «Брат Ши будет смеяться надо мной. На самом деле, брат Бай делает это ради меня. Вы знаете, что одну из моих огненных монет отнял брат Сукун в день поступления. Так что...» Сиамин горько улыбнулся. Шиму нахмурил брови, так как ему было известно об этом деле. «Ты практиковался в своей комнате. Таким образом, ты не знаешь, что эти новые ученики очень надменные и честолюбивые. Они изучили несколько изысканных искусств Хаутянь. Таким образом, они не могут подавить свое желание испытать силы друг друга. Победитель получает монету проигравшего. Вчера госпожа Фэн выиграла монету, так что брат Бай вызвал ее на дуэль. Он хочет выиграть для меня монету», — продолжил Сиамин. Шиму кивнул, узнав причину сражения. Байши был очень верным человеком, но было не так легко победить Лан Фэн. Силы Байши и Лан Фэн были неравны. Видимо, Байши брал верх. Тем не менее, Лан Фэн еще не показала полную силу своей крови. Таким образом, исход этого сражения был непредсказуем. 6 человек наблюдали за битвой издалека. По их одежде было видно, что они являлись старшими учениками. Среди этих учеников был Цукун из банды Крови Дракона, тот, кто перекрыл путь Шиму и другим новым ученикам в первый день. Он стоял с 2 другими учениками. Одним из 3 других людей был юноша с золотыми волосами и голубыми глазами. Казалось, что он был из другого рода. 2 его последователей стоял за ним. Одним из них был Хумао. Эти 3 человека, казалось, были враждебны к Цукуну и его группе. «Брат Бжин, как ты думаешь, кто выиграет в этой битве?» Цукун насмешливо спросил, глядя на юношу с золотистыми волосами. «Я слышал, что брат Цу испытал этих новых учеников в их самый первый день в нашей секте. Эта девушка с колокольчиками на одежде уклонилась от удара с помощью своей странной силы. Таким образом, кажется, брат Цу думает, что эта молодая девушка победит». Золотоволосый юноша не ответил. Вместо этого он задал встречный вопрос с улыбкой. «Воины крови превосходят обычных воинов. Байши владеет обычными боевыми искусствами, даже если он достаточно силен. Брат Бжин должен обладать лучшим пониманием в этом отношении. Байши очень быстро достиг уровня Хаутянь, но это не значит, что он будет сильнее других воинов, когда он достигнет уровня Сянь-Тянь». Цукун поднял брови и усмехнулся. Золотоволосый юноша фыркнул холодно. Цвет его лица побледнел. «Брат Цу, мы не говорим о кодовых словах. Байши станет новобранцем в нашей ассоциации. Мы, ассоциация Святого Духа, не будем связываться с Лан Фэн. Мы не будем пытаться затащить ее на нашу сторону. У тебя есть что сказать по этому поводу?» Золотоволосый юноша произнес безразличным тоном. «Идеально, тогда этот вопрос улажен», кивнул Цукун. Байши и Лан Фэн оставались на равных позициях в течение длительного времени. Сейчас они исчерпали свою истинную ци. Таким образом, они стали нетерпеливы. Внезапно Байши издал низкий звук, сильно топнув ногой по земле. Затем он наклонился вперед и ударил кулаком в сторону своей противницы. Горячий воздух хлынул из его кулака и сформировал воздушную волну длиной в 10 футов. Затем его рука двинулась вперед со слабым звуком. Горячая воздушная волна с силой поднялась вверх и устремилась в сторону Лан Фэн. Она почти снесла половину ринга. Лан Фэн быстро отошла в сторону. Тем не менее, она не смогла уклониться от властного воздействия этой атаки и была отброшена к углу ринга. Лицо Байши выглядело бледным. Тем не менее, его глаза загорелись, когда он увидел эту сцену. Он сильно топнул ногой по земле и бросился вперед. Его ладони изогнулись и приняли форму пары когтистых лап, кончики его пальцев излучали слабый холодный свет. Резные когти дракона. Ладони Байши выполнили коварную дугу, когда он схватил хрупкое горло Лан Фэн с низким звуком. Красивое лицо Лан Фэн стало мертвенно-белым. Ее прекрасные глаза потемнели. Яркий фиолетовый свет вспыхнул в ее глазах. Ее руки мгновенно схватили Байши. Звон. Колокольчики на одежде Лан Фэн зазвенели, когда ее тело оказалось сцеплено с Байши. Внезапно ее силуэт мелькнул, и она оказалась стоящей за спиной Байши. Ее красивое лицо выглядело довольно бледным. Ее одежда оказалась порвана. На ее левом плече был длинный разрыв. 5 красных царапин можно было увидеть на ее голой белой руке. Кровь потекла из раны и окрасила ее руку в красный. Ее глаза горели от возмущения. Она коснулась земли кончиками пальцев. Затем она повернулась и бросилась в сторону Байши, одновременно встряхнув правой рукой. Внезапно белоснежный кинжал появился в руке со вспышкой яркого белого света. Затем она закричала тонким голосом. Ее кинжал излучал холодный свет, устремившись в сторону плеча Байши. Она не собиралась убивать Байши, хотя и была в ярости. Она знала, что это было просто соревнование. Однако выражение лица Байши выглядело странно. Он смотрел вперед с усталыми глазами, пока его тело оставалось на месте. Казалось, что его не волнует приближающийся кинжал. Глава 66. Ассоциация Святого Духа и Банда Крови Дракона. Опасность. Брат Бай, уворачивайся. Знакомые Байши, собравшиеся вокруг ринга, забили тревогу. Однако взгляд Шиму был направлен на Лан Фэн. Обычный человек не заметил бы ничего, когда Лан Фэн и Байши переплелись друг с другом. Но Шиму обнаружил несколько подсказок. Колокольчики, свисающие с одежды Лан Фэн, были немного странными. Возможно, именно из-за них Байши остался стоять на месте. Внезапно тело Байши задрожало, и выражение его лица вернулось в нормальное состояние. На несколько мгновений он потерял сознание. Кинжал Лан Фэн приближался к нему и был всего в одном футе от его груди. Цвет лица Байши изменился. Бесчисленные мысли возникли в его разуме. Он быстро наклонился. Однако он не стал убирать плечо. Фактически он повернулся так, чтобы встретить кинжал. Внезапно его правая рука испустила ударные волны, и из его пальцев вырвался холодный свет. Затем он выбросил правую руку вперед и помахал ею в направлении талии Лан Фэн с намерением начать атаку. Когда она увидела это, в глазах Лан Фэн мелькнул след тревоги. Эта неожиданная и опасная атака заставила ее закричать в своем сердце, но она не могла остановиться. Они оба должны были вот-вот получить серьезные раны, когда оранжевый свет пронесся в воздухе между ними со свистящим звуком. Оранжевый свет оказался группой огненных шаров, каждый из них был размером с голову человека. Свет обрушился на пол ринга с невероятной скоростью. Огненные шары взорвались. Взрыв. Байши и Лан Фэн были отброшены в стороны, когда гигантская воздушная волна ударила в их направлении. Их оттеснило на несколько метров. Зрители были поражены этим поворотом событий. Настолько, что застыли на мгновение. Затем они повернули свои взгляды в направлении, откуда пришли огненные шары. Они увидели двух человек, стоящих там бок о бок, Шиму и Сиамина. Сиамин выглядел бледным. Его правая рука была вытянута вперед. Он, казалось, указывал на что-то. Остаточный оранжевый свет танцевал на кончике его пальца. «Брат Ся, ты...» Шиму был ошеломлен. Сиамин посмотрел на изумленные лица. Затем он глубоко вздохнул и опустил руку. «Волшебник!» — крикнул кто-то из толпы. Затем толпа взорвалась от волнения, когда люди начали обсуждать случившееся между собой. Лицо Лан Фэн приняло изумленное выражение. Однако Байши не выглядел удивленным. Он взглянул на Лан Фэн, а затем перевел взгляд на Сиамина. «Брат Бай, как ты мог рисковать своей жизнью ради одной огненной монеты?» Сиамин заставил себя улыбнуться ему в лицо. Байши наморщил брови, но ему пришлось кивнуть, так как все зашло так далеко. Он повернулся к Лан Фэн и сцепил одну руку с другой на уровне груди. Затем он сказал: «Сила крови госпожи Лан действительно впечатляет. С ней трудно справиться. Но теперь мы должны остановиться, раз наша битва была прервана». Брат Бай быстро обрел сознание. «Это меня очень удивило», — Лан Фэн дала лишь поверхностный ответ. Колокольчики, свисающие с ее одежды, зазвенели, когда она обернулась и сошла с ринга. Цукун и золотоволосый мальчик наблюдали за сражением на расстоянии. Их выражения изменились, когда они увидели это. Они были приятно удивлены. «Я никогда не думал, что в этой группе новых учеников найдутся такие талантливые люди. Этот парень изучил магическое искусство, но сила его элемента огня была довольно внушительной», — пробормотал Цукун. Он едва закончил говорить, когда мимо него прошел золотоволосый мальчик вместе с двумя своими учениками. Затем они двинулись к рингу. Чувства Цукуна изменились, когда он увидел это. Затем он тоже шагнул к рингу со своими собратьями. Новые ученики боялись Цукуна, поэтому они поспешно уступили ему и золотоволосому мальчику, когда они увидели, что те приближаются. Байши спустился с ринга. Он, Сиамин и Шиму разговаривали, когда увидели Цукуна и второго мальчика, идущих к ним. Шиму почувствовал холодную дрожь в своем сердце, когда увидел, как к ним подходит Цукун и Хумао. Однако его выражение лица не изменилось. «Брат Бай, я смотрел, как ты соревнуешься с этой девушкой. Удивительно, что за такой короткий промежуток времени ты достиг такого потрясающего результата», — с мягкой улыбкой юноша поздоровался с Байши. Он, казалось, был знаком с ним. «Брат Цзинь льстит мне», — Байши почтительно сложил руки перед мальчиком с золотыми волосами. Затем он приветственно кивнул Хумао. «Этот парень не кажется мне знакомым. Он твой друг?» — спросил золотоволосый мальчик, небрежно глядя на Сиамина. Байши не мог не взглянуть на Сиамина. Цвет лица Сиамина все еще был бледен. Он кивнул. «Это мой друг, Сиамин», — сказал Байши с улыбкой. «Итак, ты молодой ученик Ся. Я встретил тебя в день поступления. Твой необыкновенный талант произвел на меня большое впечатление. Вы действительно отличаешься от обычных учеников. Но я не ожидал, что ты обладаешь магическими способностями. Сила твоего элемента огня была довольно впечатляющей. Я думаю, что твой статус в секте будет повышен, как только о твоих способностях будет сообщено нашим старейшинам», — сказал Цукун с улыбкой. Золотоволосый мальчик нахмурился, увидев это. Его лицо потемнело. «Волшебные силы брата Ся, возможно, были исчерпаны сейчас. По воле случая у меня при себе есть эта таблетка укрепления духа, которая может дополнить твои магические способности. Тебе не обязательно быть вежливым, просто прими ее». Цукун не дожидался ответа от Сиамина. Он вытащил из-за пазухи красивую белую бутылку и поднял руку, чтобы отдать ее Сиамину. Выражение лица золотоволосого мальчика снова изменилось, поскольку он понял, что стоимость этой таблетки не меньше нескольких тысяч серебра. Он не ожидал, что Цукун так отчаянно хочет завлечь Сиамина в свою группу. Сиамин изменился в лице. Он не протянул руку, чтобы забрать таблетку. Вместо этого он смотрел на Байши с озадаченным и нерешительным выражением. «Хе-хе, банда дракона крови очень богатая и властная, но я слышал, что брат Су без колебаний забрал огненную монету у брата Ся, когда тот вступил в нашу секту. Интересно, действительно ли эта новость правдива?» Золотоволосый юноша ухмыльнулся, попав в больное место Цукуна. Окружающие ученики погрузились в свои воспоминания, услышав это. Затем они начали вспоминать о горьком опыте, который они испытали в тот день. Тем не менее они не осмелились выказать негодование на своих лицах. Они просто неприязненно смотрели на Цукуна и его двух последователей. Сиамин опустил взгляд. Цукун заметил изменившийся взгляд в глазах Сиамина. Итак, он нахмурил брови и медленно убрал руку. «Братья, нам не нужно быть скрытными. Меня зовут Цзинь Хуан. Я член Ассоциации Святого Духа. В нашей группе есть несколько талантливых магов вроде тебя. Но я не знаю, будет ли брат Ся заинтересован в том, чтобы присоединиться к нашей ассоциации. Я не волшебник, но в нашей ассоциации много людей, которые могли бы ускорить скорость развития твоих способностей», серьезно сказал золотоволосый мальчик. «Великолепный воин боевых искусств, вроде брата Бай, также является редким талантом. Добро пожаловать в нашу группу», сказал мальчик с золотыми волосами, поворачиваясь, чтобы взглянуть на Байши. Шиму молча стоял рядом с ними, слушая их разговор. За последние 2 месяца он неоднократно слышал название Ассоциации Святого Духа. Насколько ему было известно, эта ассоциация была очень сильна благодаря нескольким грозным воинам Хаутянь. Они даже набрали нескольких магов-ученых. Однако их отношения с бандой крови дракона Цукуна нельзя было назвать гармоничными. Глава 67. Вежливый отказ. «Братья, в рядах нашей банды дракона крови есть 2 волшебника. Таким образом, вопрос взаимного обмена не будет проблемой. И ты будешь иметь право на бесплатные таблетки каждый месяц, если присоединишься к нашей банде. Эта таблетка укрепления духа является одной из них», поспешно сказал Цукун, увидев, как Цзинь Хуан беседует с Сиамином. «Братья, Ассоциация Святого Духа также ежедневно бесплатно предоставляет нашим магам различные виды таблеток, таких как таблетка укрепления духа. У нас также есть рукопись мага духа. Она принадлежала одному из наших старших учеников много лет назад. Ты можешь брать ее в любое время, если присоединишься к нам», с гордостью сказал Цзинь Хуан. На лицах окружающих учеников можно было увидеть завистливые выражения, поскольку они видели, как 2 крупные ассоциации соперничают, пытаясь убедить Сиамина присоединиться к ним. Однако Байши стоял рядом со своим другом с улыбкой на лице. Он искренне радовался за него. Он даже забыл, что в этот момент Сиамин фактически украл его славу. Рукопись волшебника духа. Сиамин был взволнован. Он повернулся к Байши за поддержкой. Байши молчал, однако он слегка кивнул. Цукун был в ярости. Он кричал в своем сердце из-за этой неудачи. Он собирался что-то сказать, когда раздался голос Сиамина. «Старший Цзинь сделал мне очень серьезное предложение. Этот младший брат не станет его отклонять. Я буду рад присоединиться к Ассоциации Святого Духа». Цзинь Хуан был в восторге от этого. «Брат Ся принял разумное решение. Ты не пожалеешь об этом. Теперь, могу ли я спросить, не хочет ли брат Бай присоединиться к нашей ассоциации?» — спросил с улыбкой золотоволосый мальчик, переведя свой взор на Байши. «Я буду рад стать частью вашей ассоциации, раз мой друг брат Ся также хочет присоединиться к ней», — ответил Байши с улыбкой. Золотоволосый мальчик почувствовал восторг, услышав его ответ. Это оставило Цукуна в неудобном положении. Его смущение отразилось у него на лице. Его цвет стал темным, как черный горшок. Однако он не мог потерять лицо перед множеством людей. Внезапно его взгляд упал на Лан Фэн. Она разговаривала с девушкой в толпе. Его глаза оживились. Когда он подошел к ней, на его лице появился след улыбки. «Госпожа Лан, долгое время не виделись. Магическая сила твоей крови кажется еще более изысканной, чем раньше», — сказал Цукун с улыбкой. «Старший Цу перехваливает меня», — она повернула голову и весело ответила. «Госпожа Лан обладает выдающимся природным талантом. Ты должна быть в числе лучших из новых учеников. Ох, кстати, могу я узнать, что ты решила насчет присоединения к нашей банде крови дракона?» — спросил Цукун с улыбкой. «Ну, это...» — Лан Фэн отвела взгляд. Однако она не ответила. Казалось, что она все еще рассматривает это предложение. «Госпожа Лан, у меня есть совет для тебя. Нет никакой разницы между твоей текущей силой и силой других новых учеников. Но твоя сила будет развиваться, Как только ты получишь помощь извне, практика сама по себе не принесет пользы. В конце концов, очень трудно добиться чего-то великого без чьей-либо помощи, заявил Цукун с достоинством. Красивые глаза Лан Фэн вспыхнули, когда она бросила взгляд на Бай Ши и Сиамина. Некоторое время она колебалась, но потом она, похоже, приняла решение. Она ответила с улыбкой: «Эта молодая девушка не решится отказаться от такого искреннего предложения, так как старший Цу приглашает меня снова и снова. Это было бы очень неуважительно». «Замечательно. Сестра Лан, глава нашей банды Крови Дракона сегодня находится в долине. Пойдем и встретимся с ним. Наш лидер – героический человек, который поддерживает справедливость. Он был бы рад узнать, что экстраординарная воительница крови, подобная тебе, готова стать частью нашей группы», – весело произнес Цукун. Лан Фэн не колебалась. Она обернулась и направилась к горной долине с Цукуном, обменявшись несколькими словами с девушкой, с которой разговаривала. Золотоволосый мальчик презрительно фыркнул, когда увидел, что Цукун уходит. Затем он обернулся и продолжил говорить с Бай Ши и Сиамином низким голосом. Другие ученики уходили с унылыми лицами, так как там стало ни на что смотреть. Ши Му тоже чувствовал себя неловко. Итак, он попрощался с Бай Ши и повернулся, чтобы уйти. «Брат Ши, задержись на секунду», — глаза Бай Ши сверкнули, когда он попытался остановить Ши Му. Затем он обернулся и что-то прошептал золотоволосому мальчику. Золотоволосый мальчик посмотрел на Ши Му с блеском в глазах. Затем он подошел к нему. «Итак, ты брат Ши Му, я слышал от брата Бай, что ты обладаешь необыкновенной силой. Он сказал, что ты тоже воин крови. Ты тот, кто твердо принял удар Цукуна в день вступления. Ты можешь присоединиться к нашей ассоциации Святого Духа, если хочешь», — великодушно сказал золотоволосый мальчик. Ши Му был ошеломлен. В его голове возникли многочисленные мысли, пока он пытался подыскать ответ. Наконец, он с уважением скрестил руки на груди и сказал с улыбкой: «Брат Цзинь переоценил меня. Я родился с большой физической силой. Я практиковал физическое искусство, которое сделало мою кожу очень жесткой. Вот почему я смог вынести удар старшего Цу. Но это просто поверхностная сила. На самом деле я не обладаю каким-либо талантом. Поэтому, я боюсь, что могу разочаровать старшего Цзинь и брата Бай». Он извиняющимся видом улыбнулся, глядя на Бай Ши. Удивленное выражение появилось на лице Цзинь Хуана. Однако он не стал выходить из себя из-за отказа Ши Му. Вместо этого он сказал: «У всех людей есть свои стремления. Поэтому я не стану заставлять тебя присоединиться к нам. Для него было бы бесполезным укреплять тело низкоуровневого воина крови». Поэтому он не стал снова приглашать Ши Му. Бай Ши вздохнул, увидев, что Ши Му отказался от приглашения. Однако он ничего не сказал. Он повернул голову и присоединился к разговору с Цзинь Хуаном и другими. Ши Му был поражен множеством чувств, увидев Сиамина, Бай Ши и других, занятых страстным разговором. Он почувствовал уныние. Затем он обернулся и ушел. Тем не менее, он успел пройти только небольшое расстояние, когда из-за его спины раздался голос: «Хе-хе, брат Ши, подожди немного». Ши Му обернулся, чтобы встретить мальчика с грубыми чертами лица. Этим юношей был Ху Мао. «Старший Ху, я никогда не думал, что ты принадлежишь к ассоциации Святого Духа», — сказал Ши Му с улыбкой. У Ши Му сложилось неблагоприятное впечатление о Ху Мао из-за его склонности к вину и прямолинейности. «Здесь нечем гордиться. Я только выполняю поручения для ассоциации», — Ху Мао махнул рукой, отвечая. Ши Му был поражен. Он собирался что-то сказать, когда Ху Мао вздохнул. Затем он оглянулся и сказал шепотом: «Брат Ши, ты недавно присоединился к этой секте. Таким образом, ты не осознаешь, что и ассоциация Святого Духа, и банда Крови Дракона – очень мощные группы. Но ты ничего не получишь от них, если у тебя нет необыкновенного таланта. Тебя оттолкнут. На самом деле другие могут даже запугать тебя. Я лично предлагаю тебе отказаться от всех призывов к участию в групповых боях, без необходимости. Ты также можешь держаться подальше от всех групп и практиковаться самостоятельно. Таким образом ты получишь больше свободы. Я лично считаю, что брат Ши сделал правильно, отказавшись от приглашения. Старший Ху, большое спасибо за твое руководство», — Ши Му кивнул и ответил мягким голосом. Ши Му отклонил приглашение Цзинь Хуана по двум причинам. Во-первых, он не хотел полагаться на снисходительную помощь из-за своего чувства самоуважения. Во-вторых, его отказ был обусловлен теми же соображениями, которые разъяснил на словах Ху Мао. В конце концов, Скорость его развития была ограничена из-за его пустой крови. Его практика была бы еще более затруднена, если бы он использовал свое драгоценное время и энергию на помощь группе. «Старший Ху, пожалуйста, извини меня. Мне нужно кое-чем заняться, я ухожу. Я обязательно приглашу тебя на чашку напитка в следующий раз, когда мы встретимся», — сказал Шиму, глядя в сторону площади синего камня. «Хе-хе, я думаю, что брат Ши хочет пойти туда, чтобы купить таблетки, верно? Какое совпадение, мне тоже нужно туда. Пойдем вместе», — сказал Хумао с мягкой усмешкой. Они начали болтать по дороге к площади синего камня. «Брат Ши, я не спрашивал тебя раньше, откуда ты родом. Цена на таблетки, необходимые для практики искусства разведения небесных слонов, довольно большая. Может быть, брат Ши принадлежит к уважаемой семье?» — с любопытством спросил Хумао. Глава 68. Зал богатства. Шиму заставил улыбнуться, услышав слова Хумао. Он потратил сумму в несколько тысяч серебра для своей практики за последние два месяца. Однако он достиг лишь первого уровня искусства разведения небесных слонов. Темп его роста был явно медленнее, чем у Бай Ши, Лан Фэн и других новых учеников. Это сильно повлияло на его настроение. Более того, богатство, которое он получил от тети Чжэни пятого мастера, исчезло. Однако ему понадобится больше таблеток, чтобы практиковать второй уровень этого искусства. Кроме того, он разузнал о демоне Ци, который был необходим для практики искусства разведения сильной злой обезьяны. Он узнал, что демон Ци продается на рынке секты. Тем не менее, его цена была намного больше, чем у таблеток. «Как я могу принадлежать уважаемой семье? Я попал в эту секту исключительно случайно. Я почти потратил все свои деньги. Теперь я, к счастью, встретился с тобой. Поэтому я лучше спрошу совета. Секта дает нам небольшое содержание раз в месяц. Но есть ли другой способ, с которым ученик может зарабатывать деньги в нашей секте?» Шиму заставил себя улыбнуться, задавая вопрос. Внезапно что-то пришло ему в голову. Поэтому он задал этот вопрос. Хумао удивленно взглянул на Шиму. Казалось, он не мог поверить в то, что сказал Шиму. Как человек мог подумать о выборе такого дорогого искусства, когда у него не было финансовой поддержки? «Брат Ши, ты можешь пойти в зал богатства, если хочешь заработать деньги. Он расположен между 12 и 13 горными вершинами. Там доступны различные виды работ, как для обычных учеников, так и для учеников рабочих. Работы, которые не могут выполнять ученики рабочие, подходят для обычных учеников вроде тебя», — задумчиво произнес Хумао после небольшого колебания. «Ты не шутишь? В нашей секте есть такое место?» Слова Хумао зажгли пламя счастья в сердце Шиму. «Брат Ши, ты, должно быть, был занят тренировками. В противном случае новые ученики, подобные тебе, должны знать об этом месте», — рассмеялся Хумао. «Ха-ха, может быть, я редко выхожу наружу. В противном случае это знание вряд ли осталось бы скрытым от меня». Шиму немного смутился. Тем не менее, он решил в своем сердце, он будет дружить с другими учениками, чтобы избежать таких неловких ситуаций в будущем. Они болтали, продвигаясь к площади синего камня. Затем они попрощались и пошли разными путями. Шиму потратил почти все свои оставшиеся деньги на покупку таблеток закалки костей и укрепления крови. Затем он отправился на 12-й горный пик. Вскоре он прибыл в великолепное двухэтажное здание. Оно находилось между двумя горными вершинами. Был полдень, солнце было на пике и ярко светило. В темном главном зале было светло из-за яркого и ослепительного солнечного света. Зал имел две входные двери. Эти двери высотой в несколько футов были широко открыты. Несколько обычных учеников и учеников рабочих в черной одежде двигались в эти двери бесконечным потоком. «Зал богатства» — эти слова были написаны огромными жирными буквами на деревянной доске, которая висела над входной дверью. Шиму сузил глаза и посмотрел на деревянную табличку. Затем он подошел к входной двери. Холодный ветерок коснулся его лица, как только он вошел во входную дверь зала. Он увидел перед собой короткий проход. Его освещали масляные факелы с толстыми ручками. Эти факелы располагались по обеим сторонам прохода, с промежутком через каждые 10 футов. Пламя факелов освещало проход, пока они качались на ветру. С другой стороны прохода можно было услышать слабый гудящий звук. Шиму прошел вперед без каких-либо колебаний. Пройдя несколько футов, он увидел поворот в проходе. Он последовал туда. Внезапно его глаза оказались ослеплены яркими огнями. Он вошел в огромный и просторный зал, который был несколько десятков футов в длину и 20 футов в ширину. Масляные факелы были выложены вдоль его стен, поэтому во всем зале было светло, как днем. В середине зала можно было увидеть дюжину больших экранов. Более 100 учеников секты Черного Демона стояли вокруг них. Их возгласы, шум шагов и споры создали тот слабый шум, который и услышал Шиму. Большинство этих экранов были заполнены несколькими рядами синих и черных надписей. Большинство этих слов были написаны черным цветом. Лишь немногие из них были написаны синим. Шиму заметил одетых в черное учеников рабочих, которые входили в главный зал и что-то писали на экранах кистью соответствующего цвета. Некоторые ученики рабочие держали в руках бесцветные кисти. Время от времени они проходили с этими кистями по экранам. Черные и синие слова исчезали, когда они делали это. Шиму встал в угол и стал наблюдать за ситуацией. Шиму заметил ученика рабочего в черном, когда он стирал ряд слов с экрана. Затем он написал новый ряд черных слов на освободившемся месте. Четверо обычных учеников окружили экран, как только ученик рабочий закончил писать. Один из них покачал головой, читая строку вслух. Ученик рабочий едва убрал свою щетку, когда к нему приблизился первичный ученик. У этого первичного ученика была родинка на левой щеке. Затем двое из них стали беседовать. Ученик рабочий кивнул и вытащил черный жетон из-за пазухи. Затем он дал знак первому ученику с родимым пятном на лице. Лицо первичного ученика сияло от волнения, когда он получил жетон. Затем он повернулся и ушел. После этого ученик рабочий достал красную кисть и провел по черным словам. Над черными словами появилась метка красного пламени. Шиму понял, что только черные слова имеют красные знаки. Синие слова были едва помечены. Несколько строк были отмечены двумя красными метками. В глазах Шиму появился луч понимания, когда он осознал это. Затем он двинулся к ближайшему экрану. Первый ряд черных слов привлек его глаза. Три пучка 30-летней травы священного ветра. Награда – 3000 серебра. Срок – 3 месяца. Высокая награда заставила глаза Шиму замерцать, хотя он ничего не знал о траве священного ветра. Он перешел к следующему ряду. Речь шла о какой-то лекарственной траве. У него не было ограничений по времени, но награда была всего 500 серебра. Казалось, это была какая-то дальняя миссия. Он перешел к следующему экрану, когда закончил читать первый. Шиму вздохнул с облегчением после того, как он через несколько минут прочитал все 20 строк черных слов. Большинство задач предназначалось для магов алхимии и магических заклинаний. Награда за эти задания была выше других. Даже самым обычным магам платили несколько тысяч серебра за такую простую задачу, как созревание поля священных растений. Награды за несколько более сложные задания, которые были предназначены для волшебников более высокого уровня, выплачивались в священных камнях. Было известно, что даже самый низкокачественный камень духа можно легко обменять на 2-3 миллиона серебра. Более того, эти духовные камни были настолько редки, что никогда не появлялись на рынке. Духовные камни не могли помочь воину в его обучении. Однако они были бесценны для мага, так как они могли поглотить его духовную энергию и превратить ее в магическую силу. Более того, ряд магических кругов и магических формул нельзя было выполнить без них. Шиму чувствовал крайнюю зависть к магам, раздумывая о своих способностях зарабатывать деньги. Ему не нужно было бы беспокоиться о деньгах, необходимых для практики искусства разведения небесных слонов и искусства разведения сильной злой обезьяны, если он был волшебником. Внезапно мысль ударила в его сердце. Сиамин был волшебником. Он начал задумываться о возможности заниматься магическим искусством. В конце концов, он никогда не испытывал свой талант. Шиму знал, что несколько учеников в секте практикуют как боевые, так и магические искусства.